Зубатов. Российские рабочие в целом еще мало сознавали свою зависимость от развития промышленности и не были готовы поддержать ее развитие и защитить в случае кризиса или в борьбе с иностранной конкуренцией. Русские интеллектуалы представляли собой исключительный социальный феномен. Во многих отношениях они сильно отличались от образованных классов западного мира. Интеллигенция образовала в России особый класс со своим собственным мышлением и теоретическими интересами, мало связанными с повседневной жизнью других классов общества. Интеллектуалами или интеллигенцией обычно называли людей, получивших высшее, в редких случаях среднее образование, либо развившихся самостоятельно путем самопознания и общения с высокообразованными личностями. Высшее образование в России в гораздо большей степени, чем у других культурных наций, носило абстрактный и теоретический характер. Особенно это касалось политического обучения. Поскольку в России до 1905 года никогда не было парламента, отсутствовала и свобода собраний, то политические вопросы решались независимо от насущных условий административной или экономической жизни страны. Обсуждение политических вопросов происходило либо в печати, где они ставились в косвенной форме, дабы избежать цензурных кар, либо внутри маленьких групп, образованных специально для того, чтобы вести разнообразные политические споры. В результате кружки, занимавшиеся политикой, разрабатывали программы, имевшие сугубо теоретический характер. Вопросы, касавшиеся жизни народа, обсуждались в этих кружках не с точки зрения практической политики настоящего времени, а с позиций абстрактных этических и политических принципов. Естественно, люди, размышлявшие о политической судьбе России, видели ужасающее положение российского населения в контрасте с богатством производительных сил и ресурсов страны. Но вместо поисков практических путей подъема российской промышленности, сельского хозяйства и уровня жизни народа, большинство политических лидеров сосредоточились на умозрительных рассуждениях об идеальной системе будущего социального порядка. Кроме того, их больше волновала проблема раздела национального богатства, чем вопросы общего подъема промышленного производства. Направление мысли, господствовавшее в умах российских интеллектуалов, вплоть до середины 1890-х годов, принято называть словом «народничество». Это движение было основано на приспособлении принципов раннего французского социализма к российским социальным условиям. Народники или друзья народа главным образом были обеспокоены судьбой русских крестьян. Народники верили, что именно в крестьянских общинах, несмотря на их практические недостатки, они открыли первую социалистическую форму хозяйства. Они надеялись, что, развивая деревенские общины, Россия сможет избежать капиталистической фазы развития и прямо перейти к социализму. Марксистские кружки начали появляться в 80-х годах. С 90-х годов они привлекли главное внимание российских интеллектуалов. Марксисты неустанно доказывали народникам, что Россия неизбежно должна пройти через капиталистическую фазу развития. В то же время они внушали рабочим, что необходимо бороться за социалистические идеалы. В больших городах, на вечерних сходках студентов, на небольших митингах рабочих и собраниях интеллигентов шли горячие теоретические споры. Но на безбрежных пространствах России крестьяне и рабочие думали только о том, как бы хоть немного улучшить свою тяжелую жизнь. Так как политическая деятельность в России до 1905 года официально была запрещена, все политические организации поступали под надзор департамента полиции. Программа департамента была простой и политики. Полиция устраняла членов постоянно возникающих нелегальных кружков путем арестов и ссылок. Метод тайного надзора потребовал значительного штата негласных помощников и шпионов. Такая система неизбежно вела к практике